Глава 5. Графская цветочница. Графский пустырь близ Донского монастыря, куда забрела Галина за щавелем, принес бедной девушке положительное счастье. Галина, теперь хорошо одетая, сытая и свободная, жила в графском доме на правах выдуманной графом цветочницей. Девушка имела отдельную, очень хорошенькую комнатку, чистую постель, зеркальце, несколько пар платья и много других мелочей, необходимых девушке ее лет. Обязанность девушки состояла в том, что она каждый день по утрам и по вечерам должна была приносить в графские покои по нескольку букетов цветов, расставляя их в предназначенные для этого фарфоровые вазы. При этом одета она была в платье из смеси чего-то малороссийского с турецким, с венком на голове, при распущенных по плечам волосах. Смесь эта была так оригинальна и так шла к хорошенькой фигурке Галины, что даже сам граф, умелый ценитель женской красоты, любовался ею, и в скором времени заказал ее портрет в таком виде знаменитому тогда художнику Г. Портрет этот долго потом находился во дворце графа, составляя одно из лучших его украшений, и, наконец, после смерти графа был подарен какому-то любителю в Лондоне, сделавшему с него гравюру, которая очень часто встречалась в середине нынешнего столетия, да встречается еще кое-где и теперь, в так называемых забытых усадьбах. Графская цветочница изображена на ней в своем оригинальном костюме с букетом роскошных цветов в руках, с венком на голове. Она грациозно стоит у вазы и о чем-то будто призадумалась. Такие нежные сцены были в очень большом ходу в ту эпоху, и потому неудивительно, что картина производила поразительное впечатление на созерцателей. Все это для недавно бесприютной девушки было ново, непостижимо, и все окружающее ей часто казалось сказкой. Под влиянием новой, неслыханной жизни все прежнее как-то само собой забывалось, уходило куда-то все далее и далее. Как во сне припоминалась жизнь и в Троицком лесу с отцом, и смерть отца, и жизнь на Лубянке в Салтычихинском доме, и Сидорка со своей любовью и неожиданной смертью. Смутно даже припоминались ей все бедствия после побега из дома Салтычихи. Горько и тяжело тогда было Галине. Вместе с боязнью, что ее не нынче завтра поймают и отдадут в руки Салтычихи, присоединилось еще и чисто материальное горе. Женщина, старуха из жидовок, у которой она случайно нашла приют, обобрала ее дочисто. Кормила и одевала ее очень плохо, однако рассчитывала извлечь из нее какую-то пользу. По-своему берегла ее и умела по-своему скрывать ее и от глаз полиции, и от глаз салтычихинских приспешников. Проживая у жидовки в одном из глухих переулков близ Калужской заставы, Галина изобрела на огороды Орловского дворца и, как уже известно читателю, нежданно-негаданно встретилась с самим графом. Тут уж память не изменяла девушке. Она помнила все подробности встречи и все то, что она рассказывала графу про Салтычиху. Она хорошо помнит, как граф, выслушав ее, быстро поднялся с места, с красным лицом, со сверкающими глазами. «Ты не врешь?» — почти вскричал он тогда. Галина клялась и божилась, что она рассказала сущую правду, и что другие дворовые салтычихи знают про нее еще более и еще более могут рассказать. В тот же день она была взята в графский дом, где ее отдали под надзор и никуда не выпускали. Она сильно перепугалась, думая, что ее возвратят к Салтычихе. Горько плакала и горько сетовала на то, что забрела на графские огороды и по своей глупости рассказала самому графу очень многое про Салтычиху. «Убьет она меня теперь. Убьет непременно», — думала она и все просилась к графу. К графу ее, наконец, допустили. Узнав, в чем ее горе и чего она боится, граф потрепал ее по заслезившейся щечке, успокоил и приказал именоваться цветочницей. Между тем для той, кого так боялась Галина, для Салтычихи, наступил уже окончательный и бесповоротный расчет за прошлые деяния. Граф никаких дел, особенно порученных ему императрицей, в долгий ящик не откладывал. В тот же самый день, в который он узнал от неизвестной ему девушки все подробности салтычихинских истязаний над дворовыми, он приказал оберполицмейстерской канцелярии нарядить над Салтычихой немедленное тайное следствие без проволочек и без отговорок, заметив при этом самому оберполицмейстеру, чтобы к приезду государыни все было кончено. Начальник тогдашней полиции, генерал Ша, обещал постараться. «Стараться мало», — заметил граф. «Надо сделать». Этого было достаточно, чтобы начальник полиции кое-что сделал. Приезд императрицы на коронацию и ожидаемые по этому случаю милости имели при этом для него немало вдохновляющего свойства. Через день в Троицком Салтычиха была арестована, причем не обошлось без довольно-таки порядочного побоища. Одному из полицейских проломили камнем голову, а двое дворовых Салтычихи, наши знакомые Анфим и Кочедык, были, как говорилось в следственных бумагах, легко контужены. Салтычиха билась в руках полицейской команды, как тигрица. Она кусалась, царапалась, и когда была привезена в Москву, в оберполицмейстерскую канцелярию, то чуть не ударила самого генерала Ша в лицо. Начальник полиции счел нужным сообщить об этом графу Орлову, прося инструкций. «Птица невелика», — сказал Орлов. «Дочь сержанта, не более. Свяжи веревками, а коль буянство не прекратит, то и в колодки забей». Салтычиху припрятали так, что она видела только клочок неба, четыре стены и ничего более. Она кричала, ругалась, проклинала всех и все, и, наконец, должна была покориться своей участи. Тайное следствие раскрыло ужасающие подробности. Они были так кровавы, так неслыханны, что граф счел за необходимое немедленно донести о том императрице. Вместе с говором об ожидаемом приезде императрицы пошел по Москве говор и об аресте Салтычихи. «Попалась-таки!» Говорилось всюду, в домах, в гербергах и на улицах. Помещики и помещицы из числа тех, которые привыкли обращаться со своими крепостными весьма отечески, были сильно поражены тем, что Салтычиха была арестована за такое пустое дело, как отеческая расправа со своими крепостными людьми. Отеческая расправа была для них так нормальна и так обыкновенна. «Новая метла метет», — говорили они глухо и таинственно, боясь все-таки открыто порицать действия новых людей. «Может, и поистреплется до поры». Метла тем временем дело свое делала упорно и круто. Крепостные и дворовые салтычихи были допрашиваемы ежедневно и уже не боясь рассказывали все, что знали и видели. Показания были настолько возмутительны и трагичны в своих подробностях, что сами следователи, привыкшие уже ко всему, приходили в ужас. Это было нечто невероятное, неслыханное еще на Руси, и тем более невероятное, что трудно было отыскать всему этому причину. Никому не верилось, чтобы Салтычиха только из-за нечисто вымытых полов и из-за плохо выстиранного белья так ужасно тиранила бедных девушек. Выплыло наружу и дело с инженером Тютчевым. Узнано было и об убийстве Салтычихой дворового Сидорки Лихарева. Не миновали допроса, а затем и полного привлечения к делу и оба священника, Троицкий и Московский. Отец Варфоломей, тот самый добрый старик, который из боязни перед Салтычихой хоронил заведомо замученных ею людей. Следствие производилось предварительно необычайно в тайности, что, однако, нисколько не мешало почти всей Москве знать многие подробности дела. Судили о нем и в кривь, и в кось, а многие боялись даже чего-то. Никто, однако, не знал, откуда сыр-бор загорелся. И многие из знатных москвичей, особенно родовитые Салтыковы, фамилия которых так неожиданно явилась опозоренной, не могли нигде и никак доискаться причины начала дела. Салтыковы очень хорошо знали, что одного доноса или жалобы дворовых было бы совсем недостаточно для того, чтобы Дарью Салтыкову арестовали и так строго и круто начали следствие. Им и в голову не приходило, что виновницей их позора была простая девушка, а затем уже и сам всемогущий Григорий Орлов. Среди всей этой поднявшейся кутерьмы Салтыковы вздумали было замять дело тем, чем обыкновенно заминали в ту эпоху всякие дела. Но и тут они наткнулись, невзирая на почти баснословную щедрость, на такие преграды, которые их просто ошарашили. Одному из Салтыковых, более настойчивому, генерал Ша только и мог ответить. «Не тем пахнет, государь мой». «А чем же?» — спросил тот. «Пахнет правдой божеской». Такие слова из уст начальника тогдашней полиции показались настойчивому ходатаю просто каким-то полицейским фарсом. «Удивлены?» — спросил генерал Ша, увидев в самом деле необыкновенно удивленное лицо ходатая. «Поражен». «Будете, государь мой, поражены еще более». «Чем? Как?» «Увидите». «Сообщите, прошу». «Эту вашу Дарью какую-то беспременно осудят и казнят. Много очень доказательств». Ходатай привскочил. «Да пусть казнят, туда ей и дорога! Только зачем же позорить нас-то всех, Салтыковых?» «А вам что за позор?» — заметил генерал Ша. «Ведь она роду не вашего, дочь сержанта там какого-то». «Все же наша фамилия на виду! Все же нашу фамилию всякой подлой подьячишка произносит!» Генерал нахмурился. «У царицы-государыни все равны», — произнес он холодно. «А тем паче те, кто служит ей. Подлыми, верно подданных своих, она не называет. Те только подлы перед ней и перед законом, кто подло поступает». Ходатай понял намек, смягчился и в конце концов добился того, что генерал Ша под большим секретом посоветовал ему обратиться к графу Орлову. «Он теперь в силе, он может», — сказал генерал на прощанье. Ходатай поскакал к графу. Граф принял его немедленно и весьма любезно. «В чем дело?» — спросил граф. Салтыков объяснил причину своего приезда, сказав, между прочим: «Как видите, граф, нашу фамилию позорят, топчут в грязь». «А откуда ваша фамилия?» — спросил, улыбаясь лукаво, граф. «Наша фамилия...» — Салтыков запнулся. «Ну да, фамилия», — переспросил граф. род наш известен. Мы были еще отличены при императоре Петре. Затем блаженной памяти императрица Елисавета Петровна...» Граф перебил. «Слыхивал, слыхивал. Род ваш точно известен, как и мой. Деды наши никак в стрельцах служили, чернослободцами именовались, кафтаны мочалой чинили, батагами закусывали». Ходатай вытаращил глаза. Он графа не понимал. «Как так? Ему, графу, богачу, любимцу императрицы, и открыто сознаваться, что он не более как внук какого-то стрельца времен Софьи Алексеевны?» «Граф?» Только и мог произнести он удивленно. «Что я граф, это точно. А что ваша Салтычиха черт знает что такое, это еще точнее. Но ведь она вошла в наш род, она сделалась нам близкой, родной», — старался объяснить Ходатай. «У нее есть дети, законные дети Глеба Алексеевича Салтыкова». Граф прищурил глаза, что он имел обыкновение делать всегда, когда хотел сказать что-нибудь неожиданное или циничное. «Верю вам, сударь мой, господин мой Салтыков, весьма много верю», — начал Орлов. «Только и вы уж, государь мой, поверьте мне немножко. У меня, сударь мой, есть хорошие конюшни. Не Авгиевы, нет, хорошие такие конюшни. Можете полюбоваться. Так вот, как тому и быть надо, в хороших конюшнях у меня и хорошие лошади. Лошади по конюшне, стало быть, и конюшни по лошадям. Ну вот, а не угодно ли вот вам, государь мой, в мою хорошую конюшню да поставить плохую мужицкую кобылу? Что из того выйдет, сударь? Кто украсит кого? Конюшни кобылу? Или кобыла конюшню? Здраво судя, конюшня останется конюшней, а кобыла — кобылой. Не так ли, сударь?» «Истину изволили сказать, граф», — согласился Ходатай, очень хорошо поняв иносказание Орлова. «А коль сие истинно, так она истиной и останется. И кривизну в нее вносить, как будто и не след. Но как же с ней поступят, граф?» «Дело суда». «Казнят?» «Пожалуй, и стоило бы. Только бы я до того, как отрубить ее дурацкую голову, почаще бы не забывал и ее спину. Разок бы этак в Троицком, разок бы этак на Лубянской площадке. Припомнила бы тогда, что и у других людей на спине шкура не барабанная, а настоящая, человеческая шкура». Ходатай ушел от Орлова, как говорится, несолоно хлебавши, и думая про себя: «И откуда эткое человеколюбие? В самом деле, не запахло ли чем-нибудь новым? Чем-либо таким, от чего нам не поздоровится? Уж не прошли ли раз навсегда времена императриц Анны и Елисаветы, а новая императрица не набралась ли духа с запада?» На семейном совете все Салтыковы дружно и настойчиво решили дело в туне не оставлять и, по крайней мере, добиться того, чтобы оно тянулось как можно долее. Может быть, все и позомнется, и позабудется, и с течением времени потеряет свой острый характер. Денег решено было на дело не жалеть и добиваться своего всеми дозволенными и недозволенными путями. Последствия доказали, что Салтыковы отчасти своего добились. Но не добились они только полного уничтожения дела. Слишком уж много крови было пролито для того, чтобы можно было замять такое неслыханное и почти невероятное по своим кровавым подробностям дело.